Этот парень так молод, но его аура запачкана кровью сотен врагов. Какой ужас! Мне показалось, что он не старше моего сына, но он такой. Черт, не знаю, как это вообще описать. Как вообще может быть такой монстр на праведной стороне? Глава 223. Возвращение. Пройдя через портал, Эрик и Лили оказались в огромнейшем городе. Массивные красочные здания здесь достигали высоты 5-6 этажей. Вдалеке виднелись башни высотой как горы. Кругом все было белым-бело. По широким улицам бродило много народу. В отличие от башни смерти, аура этого города давала мирное спокойное чувство. Но Эрик знал, как это обманчиво, ведь люди и без мастеров тьмы могут быть намного ужаснее и злее демонов. Чтобы не привлекать много внимания, Эрик подавил свою силу и скрыл свое присутствие. Затем он бросил беглый взгляд на девушку. Маленькая Лилия, войдя в мир каскады, сразу же была наполнена шоком, восторгом, удивлением, а еще она сразу замерзла. Девушка, едва выйдя из портала, сразу ощутила, как ее буквально ошпарила волна холода. Лилия спрятала руки в рукавах и подняла ворот меховой куртки, а также сразу же съежилась. По всей своей коже она ощущала, как ползут мурашки. Маленькая Лилия посмотрела на небо, где были белые тучи, из которых падал снег. Она никогда не видела снега, никогда не чувствовала такого холода. Все это было интересно и захватывающе. Лилия посмотрела на людей, снующих по широким улицам города, и решила, что они очень добрые, поскольку не ощущала злой ауры от этих людей. Ей еще только предстояло понять, как сильно отличается обстановка в этом мире и что люди здесь не намного добрее, чем в башне смерти. Дома в этом мире были яркими и впечатляющими. По сравнению с теми малоэтажными домами в башне смерти, эти были сродни горам на фоне холмов. Эрик хотел продолжить путь к башне Черного Льда, но остановился, чтобы посмотреть на маленькую Лилию. Ее растерянный взгляд хаотично бегал по округе, как будто она хотела запечатлеть все это в своей памяти. В этот момент она почувствовала взгляд Эрика и, повернувшись к нему, покраснела. Она была поражена этим миром до глубины души, особенно ее поразила мировая энергия. Она здесь была чистой, практически незапятнанной тьмой. Сама по себе она была мягкой и нежной, но в то же время ее здесь было гораздо больше, чем в башне смерти. При этом она была другой, ее было сложнее поглощать. А еще Лилия была удивлена тем, что она практически не ощущала огненной энергии, что заметно ослабляло девушку. Она чувствовала, что энергии льда, ветра и воды здесь преобладают. Эрик пошел вперед, маленькая Лилия следовала за ним. Юноша не интересовался этим городом. У него просто не было настроения на такие вещи. Но он чувствовал искреннее желание Лилии, потому замедлил шаг. Этот город стоит внимание, ведь он является столицей империи, известной как Южная Звезда. Южная Звезда – город-миллионник с многовековой историей. Эрик никогда здесь не бывал, но очень много слышал об этом городе. Торговцы, наемники, путешественники и многие другие люди, забредавшие в город Снежного Пика, постоянно рассказывали о величии столицы. Маленькая Лилия была похожа на растерянную ворону с постоянно раскрытым ртом. Иногда она даже запиналась и чуть ли не падала в снег, но все равно продолжала пялиться по сторонам. Пройдя по главной улице города, она была под огромным впечатлением, захватившим ее дух. Магазины с яркими вывесками, приятные люди с улыбающимися лицами, красивые статуи, расставленные вдоль дороги и многое-многое другое. Сойдя с главной улицы, Эрик прибыл к площади, где в этот раз проводилась торговая ярмарка. Здесь были пляски, музыка, игры. Люди здесь веселились по полной программе. Маленькая Лилия была захвачена настроением людей. В ее глазах пылало желание присоединиться к ним, но она посмотрела на спину Эрика и продолжила путь. Внезапно Эрик притормозил. «Хочешь пойти к ним?» Девушка посмотрела на ярмарку, но потом подавила свои желания и отрицательно помотала головой. «Идемте дальше. Я только пришла в этот мир и вижу такой праздник впервые. В будущем, вполне возможно, я еще увижу нечто подобное». Тон девушки как будто содержал мольбы. Она отказывалась, но всем своим видом намекала, что ей очень хочется туда. Эрик взял Лилию за руку и повел в небольшое кафе рядом с ярмаркой. Там были стеклянные витрины, и можно было за всем понаблюдать, при этом находясь в тепле. Девушка была испугана, но теплая рука Эрика была такой, что девушка не хотела отпускать ее. Маленькая Лилия внешне была старше Эрика, но из-за особенностей своего тела была одного роста с юношей или даже немного ниже. Поэтому пара юных людей, держащихся за руки, не вызвала никакой реакции у людей в кафе. Войдя внутрь, пара увидела скромное, но уютное помещение с мягкой мебелью и круглыми столиками. Внешне это кафе было очень даже приличным. Здесь были официанты и зал, наполовину заполненный людьми. Сейчас было утро, и большая часть жителей находилась на работе. Такое время давало больше простора и возможность посидеть в более приятной обстановке. Юноша сделал заказ и сел у окна. Маленькая Лилия сидела напротив него. Ее взгляд был прикован к ярмарочной площади. Там она увидела не только танцующих людей, но и выступление циркачей. От такого глаза Лилии просто сверкали. Эрик снял маску и посмотрел на улицу. Впечатлена, а ведь это просто маленькая зимняя ярмарка. С летними фестивалями она и рядом не стоит. Настоящий праздник в таком городе – это нечто такое, о чем потом говорит вся страна. Те, кто однажды побывал на городском празднике, будут вспоминать его потом весь год, а на следующий год снова отправиться сюда. Вот это настоящий праздник. От слов Эрика Лилия была шокирована. Ей захотелось побывать на таком празднике. «Эрик, а вы когда-нибудь были на городском празднике?» Эрик задумался. «Наверное, да. Пару раз был вместе с родителями, но не здесь. Мой город очень маленький. Он даже меньше города болотных ведьм, но он очень уютный. Эти праздники, на которых я бывал, проводились весной моей семьей в честь начала охотничьего сезона там, на центральной площади. На празднике собиралось несколько тысяч человек, отчего на площади было не протолкнуться. Кругом была приятная музыка, танцующие люди, представления циркачей и театральных коллективов. А вечером будет большой фейерверк». Лилия протянула свои все еще холодные ручки к Эрику и взяла его за руку. «Вы меня возьмете туда?» Эрик отрицательно покачал головой. «Нет, но ты можешь сходить туда с моими родителями». Девушка была немного разочарована, но понимала, что у Эрика совершенно другие планы и у него нет времени на развлечения. Хотя сходить на праздник с родителями Эрика уже очень хорошо. Так она сможет найти себе друзей, и в отсутствие Эрика она сможет скрасить свое время в приятной компании. После небольшого обеда пара продолжила путь к выходу из города. Он действительно очень большой. Чтобы пройти его от одной границы до другой, понадобится несколько часов, и это при быстром темпе. Лилия иногда смотрела на проезжающие повозки. В башне смерти повозки использовались для перевозки грузов, а не людей, но такие повозки имели силовую особенность в ущерб их скорости. Местные повозки буквально летают по улочкам на огромной скорости, что было необычно для маленькой Лилии. По мере приближения к границе города, маленькая Лилия заметила возвышающиеся стены. Они были такими высоким, что, казалось, будто они достигают небес. Спустя несколько часов ходьбы Эрик и Лилия прибыли к краю города. Перед тем, как выйти через центральные ворота, им нужно было подождать, когда они распахнутся. Причина была в том, что они были очень тяжелыми, и открывать их ради двух человек никто не станет. Поэтому пришлось ждать, когда наберется достаточное количество людей и повозок торговцев. Проходя под стенами, Эрик обратил внимание на то, что стены были в несколько раз толще, чем в Волчьих вратах и Нерее. За пределами города была узкая дорожка, по которой едва могли разъезжаться повозки торговых караванов. Эрик вызвал сову и вместе с Лилией отправились в путь к башне Черного Льда. Там ему нужно было отметиться, что он вернулся, иначе его необъявленное появление может вызвать непредвиденные проблемы. Полет занял несколько дней, в основном из-за остановок. Эрик был терпим к холоду, но для маленькой Лилии 40-градусный морозец был несколько тяжеловат. Большую проблему доставляла ледяная энергия, плотность которой в это время года была просто ужасающей. Ледяная энергия имела агрессивную природу, особенно к мастерам огненного элемента. Если проще, то она была похожа пламя, которое обжигает своим холодным дыханием. Вечером второго дня Эрик прибыл к башне Черного Льда. Ее, как всегда, окружал энергетический барьер, который защищал не только от врагов, но и от холодной погоды. Здесь, на удивление, все было зеленым и не было снега. Оказавшись в нужном месте, Эрик коснулся перстнем барьера, и тут же появился раскол. Юноша и девушка вошли внутрь барьера. Эрик направился в сам город, а Лилия следовала за ним. Она задрала голову вверх и рассматривала барьер. Пока они шли к городу, вся их одежда стала сырой из-за растаявшего снега, который был на их одежде. Эрик снял теплую одежду и спрятал в метеоритном кольце. Внутри башни Черного Льда не было смысла в теплой одежде. Барьер защищал от непогоды. Лилия также разделась и отдала теплую одежду Эрику. Встав перед центральными воротами, Эрик ощутил множество осторожных взглядов. Они изучали его и эльфийку. В этот момент к ним навстречу вышел мужчина в черной броне. «Ваш перстень, пожалуйста». Эрик показал перстень, и капитан стражи стал проверять его подлинность. Узнав, что перстень подлинный, капитан стражи повел юношу в главный офис отдела дисциплинарного надзора. Эрик все-таки был еще учеником в академии, и он должен был сначала показаться ответственным за безопасность людям, а потом при необходимости дойти и до главы академии. При входе в Нирию, юношу не проверяли досконально, так как он не вызвал подозрений у стражи. Кроме того, с людьми зала теней никто не желает конфликтовать, потому их стараются не держать долго. В столичном городе Эрик не проходил проверку, так как проходил ее при входе в портал. Но здесь, на территории корпуса теней, он должен был пройти полную проверку личности. Эрика эта проверка нисколько не заботила, так как ему нечего было скрывать, но он немного беспокоился из-за маленькой Лили. Она прежде всего была из другой расы. Это не похоже на сравнение азиатов, африканцев и европейцев. Эльфы – это совершенно другой вид, не имеющий в себе ничего общего, кроме внешности, с людьми. Юноша боялся, что ее появление здесь вызовет конфликт. В офисе правопорядка Эрик сидел напротив старика. Он со строгим лицом задавал вопросы. Эрик, иногда хмурясь и растерянно качая головой, быстро отвечал на них. Старик из дисциплинарного офиса спрашивал не совсем то, что ожидал Эрик. Вопросы иногда были совершенно неуместными. Как можно на допросе задавать вопрос о вкусовых предпочтениях в еде, или вопрос о том, как нужно разжигать костер? Юноша счел, что старик пытается тянуть время, а не получить от него информацию. Глава 224-225. Как насчет сделки? Под конец Эрик уже не мог нормально сидеть, и когда он начал терять терпение, в зал вошел страж из внутреннего круга города. Он носил массивную черную броню и выглядел очень сильным. Эрик чувствовал грозную ауру этого человека, которая намного превосходила 8 повелителей крепости дьявольских камней. Вполне возможно, что этот человек имел совершенствование на уровне сферы императора или даже выше. «Следуй за мной». Голос стража был холодным и строгим. Он смотрел на юношу командирским взглядом, будто Эрик перед ним был маленьким солдатиком. Такое пренебрежение злило Эрика, но он предпочитал терпеть. Необдуманная импульсивность приведет только к большим проблемам. Эрик последовал за стражем, но дойдя до выхода из помещения, он обернулся и спросил: «Иду один, а как же она?» Эрик не мог оставить Лилию здесь. На вопрос юноши стражник ответил безразлично: «Надо будет, призовем и ее, но сейчас вызывают только тебя». Эрик злобно посмотрел на стража и про себя сказал: «Чертов дятел, от него у меня только голова начинает болеть. Надеюсь, с ней ничего не сделают, иначе я спущу с тебя 300 шкур». Страж почувствовал злобный взгляд Эрика, но в ответ высокомерно хмыкнул и пошел дальше, ничего не говоря. Когда Эрик прибыл в центральный круг города, то его повел другой страж в черную башню. Юноша обратил внимание на то, что этот страж сильно отличался от предыдущего. Его сила была неизмерима, настолько, что Эрик не мог ее почувствовать. Это говорило о том, что страж намного сильнее Эрика и благодаря этому мог отлично скрывать ее от восприятия юноши. Эрик уже однажды бывал в черной башне, тогда его пригласила к себе Мария. Вспомнив о той холодной, ужасающей, но очень красивой женщине, на Эрика нахлынуло неприятное предчувствие. Он опасался ее, но не настолько, чтобы стоять и дрожать в ее присутствии. Приведя юношу к месту встречи, страж беззвучно ушел. Эрик почувствовал, что страж не просто уходит, скорее он убегает, как будто боясь человека за дверью. Эрик тихо сглотнул, неужели там сидит монстр, который может напугать даже такого матерого воина? А в душе выругался, и он называет себя мастером, как он мог бросить меня, маленького беззащитного ребенка, здесь одного на растерзание монстру? Вдруг через дверь послышался холодный женский голос: «Долго топтаться перед дверью будешь? Может, будешь смелее и войдешь?» Эрик сразу вспомнил обладательницу этого чарующего холодного голоса. Кто еще может быть таким страшным, что даже стража бежит от этой двери? Конечно, там ждет Мария. Эрик осторожно открыл дверь и вошел. В комнате было темновато, но со своим зрением юноша мог нормально все видеть. Мария была слепа, и наличие света ей не было необходимо. Это была не комната, а скорее офис, в котором работала женщина. Здесь был строгий порядок, ничего лишнего, все вещи гармонично расположены на своих местах. Эрик мельком пробежался по окружению. Тут было очень чисто, а еще вкусно пахло. Женщина использовала специальные ароматные свечи, которые создавали очень приятную обстановку. В комнате был рабочий стол и мягкое массивное кресло перед ним, но там никого не было. Женщина сидела на пышном мягком диване, закинув ногу на ногу и скрестив пальцы перед коленями. Она была похожа на молодую роскошную женщину, которая пришла в гости, а не на грозную хозяйку офиса. Эрик смотрел на женщину, и она явно не испытывала дискомфорта, позволяя юноше блуждать по ее телу. За полтора года она изменилась. Ее морщины исчезли, жизненная энергия в ее теле буквально кипит. Она как будто стала моложе лет на 5, если б я не знал ее примерный возраст, то дал бы не больше 35. Эрик вспомнил, как она выглядела в первую их встречу. Мария была одета в обычное черное платье без каких-либо излишеств в украшениях. Она выглядела роскошно, но в то же время сдержанно. Ее аура была мягкой и неагрессивной, что располагало ситуацию к приятной беседе. На лице женщины Эрик не видел ни следа макияжа. В случае с Марией естественная красота была лучше и приятнее, особенно учитывая то, как она одевается. Если бы Эрик встретил ее на улицах города, то счел бы простой местной девушкой из небогатой семьи. Ее величие выдавало аурой поведение. Эрик посмотрел на лицо, которое излучало гордость и хладнокровие, и спросил напрямую: «Раз вы призвали меня сюда, то вам что-то нужно, Хаймэм?» «Сразу к делу, а что если ничего не нужно? Хотите развлекаться? Мне не интересен пустой треп. Если нет ничего важного, то я пошел». «Как высокомерно!» Женщина щелкнула пальцами, и комнату охватила ее плотная жестокая аура. Эрик чувствовал, как его тело пригвоздило к полу, а в голове все поплыло, как будто он стоял на палубе корабля во время шторма, и при этом его ноги медленно вязли в мягкую палубу. «Тебя, похоже, совсем растерялось чувство субординации. Раз ты осмеливаешься вести себя так надменно в моем присутствии, вы для меня ничего не сделали, и я вам ничем не обязан, так с чего я должен уважать вас? Из-за силы? Так существуют тысячи людей сильнее вас, я что, должен лизать пятки каждому из них при встрече? Так тогда лучше плюнуть на совершенствование и остаться простым смертным. Не считаете такой вариант лучшим? Не знаю, как вы, но я лучше сдохну, чем стану таким, каким вы хотите меня видеть». Мария подошла к Эрику, который уже лежал на полу из-за обрушившейся на него силы. Он был так сильно придавлен, что слышался хруст его костей. Мария присела и провела своей ладонью по его лицу. Эрик видел это и не мог ничего сделать. В этот момент его взгляд пылал дикой яростью. Еще чуть-чуть, и он снова высвободит тьму внутри себя, и его больше уже никто не сможет сдержать. Хотя он знал, что, даже пожертвовав собой и окунувшись во тьму с головой, он не коснется и пряди волос этой могущественной женщины. «Как интересно, ты не боишься меня? Мне даже кажется, что ты скорее умрешь, чем подчинишься. Будь на твоем месте кто-то другой, то он бы уже от страха навалил полные штаны, а ты другой. Это даже немного странно». Мария встала и вернулась на свое место, мягко приземлившись на диване. Давление, окутавшее комнату, рассеялось, и Эрик встал. Он посмотрел на Марию глазами, полными жажды крови. Мария на мгновение ощутила, как очутилась в глубине океана, где было огромное давление, непроглядная тьма и ужасный холод. «Твоя жажда крови впечатляет, но этого недостаточно». Мария не вставала с места, но жажда крови Эрика рассеялась, не оказав никакого влияния на женщину. Наоборот, с ее стороны вспыхнула другая жажда крови и подавила Эрика. Юноша видел бесчисленных призраков и мертвецов, что целые армии шли в его сторону. В такой ситуации он выпустил свою силу и подавил все свои страхи. Когда иллюзия, порожденная аурой женщины, рассеялась, перед Эриком уже стояла Мария. «От тебя пахнет кровью, ты жаждешь ее так сильно, что уже готов поднять меч на любого, кто спровоцирует тебя. Это хорошо и плохо одновременно. Ты не должен сдерживать желание, но ты должен различать правду. Нельзя устраивать бессмысленные бойни, иначе ты рискуешь стать демоном, без собственной воли. Ты будешь убивать всех, основываясь только на инстинктах, как животное. Я не говорю, что ты должен быть добрым и никого не трогать. Скорее, ты должен осознавать, что творишь, а те, кто умрут, виноваты сами. Нельзя обижать тех, кого ты не можешь победить. Тебя не слабее. Никогда не думал, что женщина, которая по природе должна быть доброй, обладает такой убийственной манерой». Эрик, не ощущая давления, сделал шаг в сторону Марии и остановился. Они стояли напротив друг друга и пытались понять человека напротив. Первой заговорила Мария. «Жажда крови не появляется на пустом месте. Ты жаждешь мести, но тебе не хватает силы. Как насчет сделки?» «Сделки? Не горю желанием. Ты отказываешься от шанса стать сильнее?» «Нет, я отказываюсь от возможности стать чьей-то марионеткой. Сила — это всего лишь инструмент. Независимо от того, есть она или нет, человек остается жить свободным. А вот потеряв личность, меня постигнет участь мертвеца, который живет ради других. Такое мне не интересно. Если я пообещаю дать тебе гарантии полной свободы действий, сдержите ли вы свои обещания? Вы ведь даже покинуть эту комнату не способны, а пытаетесь убедить меня своими гарантиями. Кроме того, я никому ничего не должен и не собираюсь быть должным вам. Ты хоть знаешь, от чего отказываешься? Я бессмертная 6-го уровня, а ты всего лишь мелкий человечек, которого я могу убить силой мысли. Что ты сможешь сделать, если я захочу убить тебя? Ничего не сделаю. Я умру достойно, стоя на ногах и глядя на красивое лицо своей смерти. Ха-ха-ха. Даже в такой ситуации ты пытаешься казаться крутым, но твои слова лишь пустой звук. Без силы они ничего не значат. Тогда почему ты так нервничаешь? Я чувствую слабую дрожь в твоем голосе. Это не похоже на человека, который может все. Но раз вы так хотите быть ближе ко мне, то я не против сделать тебя своей служанкой. Стань моей, и я выполню твою просьбу. Ха-ха-ха. В противном случае мне не интересно ничего из того, что ты сможешь мне предложить. Мария выпустила слабую волну жажды крови. Ты, похоже, реально хочешь умереть. Но не успела она договорить, как Эрик приблизился к ней и обхватил рукой ее тонкую талию, прижав женщину к себе. В этот момент юноша смог полностью оценить красоту Марии, чье лицо было в нескольких десятках сантиметров от его собственного. Женщина вздрогнула от неожиданного хода Эрика, а затем усмехнулась и холодным строгим голосом сказала: «Ты наглый, думаешь, что я тебя не убью? Я не спорю, что твой талант превосходен, но ты не незаменим. Я могу найти любого другого человека и воспитать, как захочу. Ищите сколько хотите, но вы не найдете никого, кто сможет стоять со мной на равных. Кроме того, вы сами не верите в свои слова. Найдете и воспитаете — это все чушь собачья. Вы не сможете этого сделать». Мария взяла Эрика за руку и надавила, желая, чтобы он отпустил ее. «Кажется, в башне смерти тебе совсем отбили голову. Я только сейчас поняла, что передо мной не смелый человек, а идиот, который даже не отдает отчет своим действиям. Слабоумием не страдаю, если ты об этом. А что касается смелости, то я когда-то слышал фразу «оседлать тигра». Данная ситуация очень похожа под смысл этих слов. Я залез на тигра, и как только сделаю шаг вниз, он меня убьет. Но я просто подумал, а зачем мне слезать с тигра, если я могу насладиться катанием на нем? Катанием? Что ты имеешь в виду? Мария слегка растерялась, ведь лицо юноши приблизилось к ней. Эрик посмотрел на женщину в его руках и наклонился еще вперед. Губы юноши впились в мягкие нежные губы Марии. Она уперлась рукой в его грудь и начала отталкивать, издав слабое мычание. Из-за сильного смущения и растерянности она буквально ослабла до уровня смертной женщины. Ее действия только сильнее раззадорили Эрика. Сильные руки и решительный характер юноши полностью подавили сопротивление Марии. Но как бы Эрик ни пытался, женщина не позволила его поцелую перерасти во что-то большее. Она так и не разомкнула своих губ и не позволила его языку проникнуть внутрь. Эрик отпустил Марию. Женщина отпрыгнула на несколько шагов назад и яростно закричала: «Какого черта ты творишь? Ты! Я тебя убью!» В этот момент из ее тела вырвалась могущественная аура, но из-за шока, который ей еще никогда не приходилось испытывать, аура была нестабильной и рассыпчатой. Эрик выпустил свою силу и подавил слабую ауру женщины, после чего коснулся пальцами своих губ и со смехом сказал: «Что я делаю? Ты сама сказала, что хочешь сделку, а я назвал цену, и мы начали с тобой договариваться. Я уже был близок, чтобы завладеть тобой, но кто же знал, что ты такая трусишка? За личной холодной страшной ведьмы прячется маленькая стеснительная девочка. Ха-ха-ха. Теперь я хочу тебя еще больше, ублюдок. Я разорву тебя на части». Мария яростно прорычала и хотела атаковать, но Эрик сделал пару быстрых шагов и оказался рядом с ней. Его рука подхватила локон белых шелковистых волос, и он слегка наклонился. «От тебя приятно пахнет, а твои волосы такие белые, словно снег, но такие же теплые, как солнце. Твое лицо, словно чарующая картина известного художника, его невозможно забыть, и никто не захотел бы отвернуться. А тело, такое, что мне так и хочется обнять тебя еще крепче». Эрик протянул руки вперед. Мария, словно испугавшаяся кошка, отпрыгнула назад. Эрик последовал за ней. Мария была могущественной, из-за чего постепенно начинала успокаиваться и ускоряться. Эрик не отставал от нее. Его рука в какой-то момент коснулась руки девушки, но он не смог ее поймать. Мария отпрыгнула и взмахом руки послала волну энергии. Вся комната задрожала, а мебель разлетелась на куски. Эрик отлетел назад. Мария бросила смешок, но тут же резко обернулась и уклонилась. Эрик, отлетевший в сторону, врезался в стену и взорвался, словно воздушный шар, наполненный черным дымом. За спиной Марии появился настоящий Эрик и снова задел рукой женщину по плечу. «Ты, заносчивый выскочка, ты хоть знаешь, кто я такая? Сейчас поймаю и узнаю. Черт, как же ты надоел!» Мария снова послала поток энергии. Эрик отступил. В этот момент Мария вернула самообладание и выпустила подавляющую ауру. Ее сила заставила Эрика встать на месте, но он стал делать шаг за шагом в ее сторону. Женщина интуитивно ощутила угрозу и закричала. «Сделаешь еще шаг и пожалеешь. Я не шучу. Ты умрешь. Если б ты хотела сделать так, то я бы уже давно умер, а не играл бы с тобой в эти странные игры. Точка. Ненавижу тебя, ты». Эрик засмеялся и провокационно ответил. «Я тебя люблю. От ненависти до любви один шаг, и я его сейчас сделаю снова, как в прошлый раз». Мария вспомнила поцелуй и тут же покраснев, растерялась. Ее восприятие снова упустило Эрика. Юноша прорвался сквозь оковы ауры и приблизился к Марии. Когда его рука схватила женщину за талию, он тут же наклонился, но в этот момент... «КХМ, извините, я вам не помешала?» Эрик, даже не поворачиваясь, на автомате ответил. «В дверь стучать не учили. Я занят». «Что, ты мелкий засранец? Я сейчас по твоей голове стучать буду». «Занят, говоришь, я все вижу. За такое тебя убить мало». Разгневанный женский голос заставил Эрика остановиться. Юноша на мгновение опешил. «Видишь меня?» Юноша повернулся к источнику звука и увидел женщину в дверном проеме. «Разве дверь не была заперта?» «Какая дверь?» «Та, что валяется в коридоре. Ее уже бессмысленно запирать. Вы ее в щепки расколотили своими дикими играми». Женщина в черном костюме, как у ниндзя, и с маской на лице посмотрела на Марию. «Госпожа Мария, сколько вам лет? С каких пор вы скачете по кабинету, словно горная коза? Куда делась ваша гордость бессмертного? Вы хоть понимаете, сколько шума наделали в черной башне? Сейчас все эксперты соберутся здесь. Вам нужно скорее привести себя в порядок, иначе они вас неправильно поймут. И юноша, пожалуйста, может, вы уже отпустите мою госпожу?» Эрик только в этот момент вспомнил, что обхватил талию женщины и наклонил для поцелуя. Его лицо также резко стало красным. Он не ожидал, что его застукают в такой постыдной позе. Кажется, он чересчур увлекся, и его игра сегодня перешла все границы. Вдруг Эрик увидел позади женщины в черной одежде маленькую Лилию. Та отвернулась, но по ушам и щекам, которые было видно, Эрик понял, что девушка стала спелее самого спелого помидора и уже не имеет духу дальше смотреть на происходящее. Эрик внезапно отпустил Марию, и та шлепнулась на задницу. «Ты, негодник, нельзя было полегче?» Эрик погладил Марию по голове. «Ушиблась? Давай я проверю твои булочки, они такие нежные, нехорошо будет, если...» «Руки прочь!» Женщина в дверном проеме нахмурилась. «Ты опять обо мне забыл?» Маленькая Лилия взвизгнула и убежала с криками. «Ничего не видела, ничего не слышу, меня здесь нет». Эрик посмотрел на убежавшую Лилию и рассмеялся. «Ха-ха-ха, ей уже столько лет, а ведет себя так невинно, словно маленький ребенок. Я в ее возрасте уже был, ой, в смысле, я уже такой мужественный, а она по сравнению со мной как ребенок из начальной школы. В нашем мире взрослеть надо быстрее». Мария толкнула Эрика и строго упрекнула. «Взрослеть надо, но это не дает тебе права распускать руки. Отойди от меня». Эрик насмешливо обратился. «Милая Мария, ты чего так злишься? Я же всего лишь немного поиграл с тобой, а ты уже такая красная. От этого ты так прекрасна. Давай я тебя еще позлю». Мария вмиг сделала испуганное лицо и плачущим тоном ответила. «Поиграл? Ты напал на меня словно злобный зверь, грозился разорвать одежду и утащить на кровать, а такая нежная и беззащитная, что за ерунда? Ты недавно говорила, что убьешь меня одним пальцем. Кроме того, это ты тут бессмертная, а не я». Мария сделала обиженное лицо и, фыркнув, отвернулась. «Не могу ударить ребенка, но вдавить его в пол и превратить в коврик для ног можешь». Услышав про то, как она раздавила Эрика своей аурой, женщина сделала невинное лицо. это было случайно. Что там было случайно? А если я тебя снова поцелую, это тоже будет случайно?» Почувствовав, как Эрик снова приблизился, Мария злобно сказала: «Только подойди, и я тебе клюв обломаю. Из твоих уст это звучит так приятно. Может, покажешь мне, чего ты стоишь? Ты хочешь проверить? Давай, или ты только угрожать умеешь? Ну, держись». Женщина в черном не могла поверить своим глазам. Эрик, который в ее глазах был маленьким ребенком, бросил вызов Марии, и та уже встала в боевую стойку. «Они что, собрались драться?» Женщина просто недоумевала, что творится у этих двоих в голове. Она собралась силами, выпустила мощную ауру и строго прокричала: «Хватит, я сказала. Госпожа Мария, вы внешний старейшина зала теней. Такое поведение не подобает вашей персоне. Вы должны...» «Мы что, в монастыре? Что там ей не подобает?» «Во-во, отвечай, я старше тебя и не обязана отчитываться. Да и вообще я никому ничего не обязана». Женщина в черном сделала шаг назад, когда поняла, что Эрик и Мария перевели свою агрессию в ее сторону. Они объединились. Что вообще происходит? Поняв, что здесь что-то не так, женщина в черном стала отступать. «Что вы собираетесь сделать? Я советник главы города, вы не можете». Эрик заметил, как растерялась женщина в черном. Она не боялась Эрика, но Мария была другой. От ее комнаты в страхе бегут даже матерые воины, что уж говорить о хлюпенькой дамочке перед ней. «Милая Мария, давай устроим этой злюке порку». Мария показала злобную улыбку и стала медленно приближаться. «Сейчас ее поймаю». Женщина в черном испугалась и с криком убежала. «Вы, я все твоему деду расскажу. Вот не надо приплетать сюда старого маразматика. Он тут не поможет. Какая быстрая. Она, наверное, так не бегала никогда раньше. Ха-ха-ха». Мария также рассмеялась. Она не имеет высокого статуса внутри организации, а звание внешнего старейшины зала теней просто фикция. Этот титул ничего не значит. В основном это сделано для того, чтобы ограничить Марию. И пользуясь этими ограничениями, некоторые старейшины уже успели напакостить Марии, но из-за оков она пока не могла ничего им сделать. Женщина в черном была из числа тех, кто обидел Марию, так как она могла позволить этой змеюке не быть наказанной. Сегодня она явно не боялась, что ее накажут, и даже позволила себе немного больше. Эрик приблизился к Марии и сказал: «Ну, так как, ты моя, и я могу помочь тебе с твоим желанием отомстить? Мне не нужна помощь, я сама могу отомстить, но ты можешь стать моим слугой, и я помогу тебе стать сильнее. Уже сказал, что не собираюсь тебе служить, но я все еще могу поработать с тобой. Тогда и я тоже могу поработать с тобой». «Хорошо, но не думай, что съехала с темы, только сказав, что поработаешь со мной. Сейчас я слаб и не могу тебе ничего сделать, но скоро все изменится, и я точно заполучу тебя. Хэймэм, вырасти, и я подумаю над твоим предложением». Эрик свел брови. «Подумаешь, тогда ты не будешь разочарована, когда я покажу, чего стоят мои навыки. Приятно это слышать, но сперва тебе придется показать их своей семье. Чем ты? Неужели корпус теней рассказал обо мне?» «Нет, и в этом проблема. Кое-кто думает устроить твоей семье кучу проблем. Моя семья кого-то обидела?» «Нет, это был ты. Только вернулся из башни смерти. Как я умудрился кого-то обидеть? Им так не нравится мое присутствие. Передай им, что я скоро уйду обратно в башню смерти, и пусть не провоцируют меня, а то я, когда злой, становлюсь очень неразборчивым в том, кого бью. Тебе придется сказать им это лично. Через месяц твоя семья устраивает дуэль, и тебе лучше вернуться поскорее домой». Глава 226. «Я заберу ее отсюда». Эрик был несколько удивлен тем, что его семья устраивает дуэль. Хотя он не знал причин дуэли, Эрик знал, что его семья не имеет большого интереса к боевым искусствам, потому они никогда не устраивают дуэли. Точнее, они бывают, но это охотничьи дуэли. Соревнования по охоте больше подходят семье охотников, нежели сражения на дуэлях. Поэтому, несмотря на большое количество сильных мастеров, их средняя сила гораздо ниже нормальных мастеров боевых искусств, но при этом в деле охоты они могут быть одними из лучших. Эрик хотел вернуться домой на некоторое время, но он не думал, что у него будет повод для того, чтобы ускориться. Эрик посмотрел на Марию. «В таком случае я планирую отправиться домой и разобраться с этой проблемой». «Хорошо, но сначала пройди анализ старейшин. Нужно понять, насколько ты стал сильнее, и проверить наличие срытых травм или осложнений в твоем теле. Это необходимо для тебя. Сейчас эти ошибки незаметны, но в будущем они приведут к отставанию в скорости совершенствования или даже к полному застопориванию процесса совершенствования. Почувствовав нерешительность юноши, Мария добавила: «Не переживай, наша организация сохранит все в секрете. Кроме того, я сама лично курирую тебя, потому круг людей, кто знает о тебе и твоей личности, сильно ограничен. Также тебе нужно свести на проверку ту юную эльфийку. Раз ее привели сюда, значит, тестирование личности она прошла успешно. И так как она следует за тобой, то мы не против использовать ее в качестве скрытого помощника. Нужно сделать анализ ее способностей и помочь в совершенствовании. И не забудь о своих контрактных монстрах. Насколько я помню, они не блистали потенциалом и вполне возможно уже достигли своего предела или очень близки к нему. Нельзя не трогать маленькую Лилию, она не воин, и я бы не хотел делать из нее монстра. Тебе следует обратить внимание на то, что ее сила крайне нестабильна. Вполне возможно, что если она будет упускать свое время для совершенствования, то это приведет к еще большим проблемам, нежели ошибки в твоем теле. Ты должен понимать, к чему приведут такие осложнения. Эта девочка умрет от перенапряжения, и это самое малое, что ты можешь знать. Еще она подвергнется мучительному воздействию собственной силы на слабое тело. Поверь, это будет очень болезненно. Понял. Укажи, куда мне идти. Хмм. Та девчонка вряд ли далеко убежала. Хоть она и ведет себя как трусливая плакса, она все же должна выполнять свои обязанности. Пусть она тебя и отведет куда надо. Эрик вышел в коридор и увидел там женщину в черном. Она выбежала из комнаты Марии, но далеко не убежала. Она неотъемлемая часть мощной организации и не имеет права на неподчинение старшим по статусу. Эрик приблизился к ней. Женщина высокомерно фыркнула, развернулась и грубо произнесла: «Иди за мной». В этот момент из комнаты Марии донесся грозный женский голос: «Присматривай за ним как следует, иначе я тебя накажу». Женщина в черном испуганно задрожала и прибавила скорости, как будто хотела сбежать отсюда. Когда Эрик покинул черную башню, в комнате Марии раскрылась тень, и из темноты вышел высокий стройный мужчина с модной бородкой и усами. Его пурпурные глаза строго и испуганно смотрели на Марию. «Старшая сестра, может, хватит доводить моих дочерей до слез? Они все-таки принцессы и никогда не были так унижены, как сейчас. Братец, ты позоришь нашу семью. Когда я исчезла, старик совсем перестал обращать на тебя внимание, и ты распустился. Твое текущее совершенствование не впечатляет, твой характер стал совершенно неподобающим главы академии. Ты стал бесхребетным слюнтяем. Когда ты пытался завести детей, ты, похоже, даже не старался. Иначе как можно объяснить, что у тебя до сих пор нет ни одного сына, но при этом целый зоопарк из дочерей? Мало того, что они слабы и посредственны, так еще и бесхарактерны. Ты чрезмерно баловал этих плакс. В итоге не получилось ничего путного». Голос Марии был мягким, но била она своими словами прямо в самую суть. Анвар стыдливо опустил глаза, не смея возразить своей сестре. Он знал ее характер и помнил, как тяжелы были ее кулаки в детстве. Еще тогда она вела себя дико и необузданно, из-за чего всем братьям и сестрам доставалось не меньше, чем ее врагам. Но Анвар не злился. Он был очень благодарен ей, ведь ее наставления не были основаны на желании устроить показуху. Она заставляла их упорно тренироваться, и в отсутствие отца именно она помогала им стать сильнее.